Глава 53. От лица Алана. «Потанцуем?» Повторяю свой вопрос с улыбкой, окидывая девушку взглядом. Смешная она все-таки. «Ах, да, конечно». Тут же смущается, почувствовав свою оплошность, и скромно протягивает свою руку. Веду ее на середину зала. Разворачиваю лицом к себе и тесно прижимаю, испытывая стойкое чувство дежавю. Словно это уже было с нами когда-то. «Прямо как во сне, да?» Тихо спрашивает она, широко распахнув свои доверчивые глаза. «Вот же черт! Совсем забыл про те навязчивые сны. Хорошо, что они прекратились. Ведь так и непонятно, откуда у них ноги идут. Возможно, я плохо помню». Отговариваюсь я. Совершенно не хочется вспоминать тот наведенный бред. Да и девчонке ни к чему их идеализировать. Но она же, кажется, уже решила иначе. «А я помню», — мечтательно протягивает Абигейл. «Платье у меня там красивое. И прическа такая идеальная». «Ах, вот в чем дело. Ну, конечно, платье и прическа. Что еще нужно для женского счастья? В этом коротком ты мне больше нравишься. Да и волосы. Пропускаю тяжелую кнопку сквозь пальцы. Они шикарны. Их ни к чему сдерживать заколками». Абигейл смущенно улыбается и опускает глаза в пол. «Мне не жалко комплиментов. Пусть будет полноценный праздник у нее». Кружа девушку в незамысловатом танце, оглядываюсь по сторонам. «Все такие нарядные, радостные». Многие даже убрали привычную спесь со своих обычно надменных лиц. Пенелопа, конечно, нет. Стоит одна у стены и злобно смотрит прямо на нас. Неужели не нашла себе кавалера? Да и подружки покинули. Печальное зрелище. Вскоре мне становится скучно. Абигейл же только сильно входит во вкус. Ее танец за танцем. Мой коктейль за коктейлем. Печально только, что этим разбавленным пойлом не напьешься. «А ведь, детка, я устал. Может, пора приступать к следующей части вечера?» Говорю, наконец, девчонке. «Ну, Алан, мы здесь всего лишь 2 часа как?» «Хнычета. Вот именно. Целых 2 часа. Да я на семейных мероприятиях ни разу столько времени не проводил». «Но это мой первый бал. Здесь так интересно, красиво, здорово. Просто совершенно не хочется уходить». Продолжает конючить она. «Хорошо. Спокойно встаю и продолжаю. Побудь тут, повеселись. Ты это заслужила. А я ухожу. Если что, ты знаешь, где меня найти». И действительно шагаю на выход из зала, не оборачиваясь. Хоть и выпью по-человечески, пока Абигейл будет бороться с собственными желаниями. Главное, чтобы не очень долго шла. А то рискую переборщить с виски и улечься спать. Слишком сегодня тяжелая ночь была. Все время перед глазами словно бил лунный свет. Хотя шторы были, как обычно, занавешены. А если не придет? Да ну, придет. Они все приходят, и это никуда не денется. Малость в гордую независимую поиграет и явится. На ходу раздеваясь и выпрыгивая из собственных трусов. Не успеваю опустошить стакан, как в дверь кто-то неуверенно скребется. Подхожу и открываю ее настежь. «Ты пришла?» «Пришла», — дрожа отвечает Абигейл. «Зачем?» Поворачиваюсь и пронзаю ее холодным взглядом. Этот вопрос явно ставит девушку в тупик. «Ведь как же так? В каком смысле зачем? Я ведь сам звал, намекал, говорил. Хотя нет, я не из тех, кто намекает и просит. Я просто говорю, и все. А как там люди понимают, это же их проблема». «Я готова пойти до конца с тобой», — тихо шепчет Абигейл. «Что ж, посмотрим, насколько ты в этом уверена. А во мне борются 2 противоположных чувства. С одной стороны, наконец мне принесли на блюдечке долгожданный десерт, а с другой, в душе зарождается неясная тревога. Словно это первая стадия конца. Точка невозврата. Тьфу, совсем с головой непонятно творится. Пора завязывать с романтикой. Резко подхожу к Абигейл и кладу одну руку ей на талию, а другой с силой сжимаю девичий зад, не разрывая зрительного контакта. Обездавленно охает, но явно не против продолжения. По ее коже табуном бегают мурашки, а мой нос щекочет легкий аромат ее духов. Смотрю на нежную шатенку, так доверчиво оказавшуюся в моих руках. Изучаю. Спешить некуда. А потом все же впиваюсь в зовущие губы. И она с жадностью отвечает мне, вталкивая свой язык ко мне в рот, постигая все чувствительные точки, которые только задумала там мать природа. Мои руки не спят. Они блуждают по хрупкой спине, опускаются ниже и снова выше. А потом просто задираю короткое платье, оглаживая аппетитный оголенный зад и, приподнимая на руках, сажаю девушку на стол, чья прохладная поверхность приятно освежает ее разгоряченное тело и дает шанс немного перевести дух. Но не тут-то. Я все замечаю и ухмыляюсь. Но никакого отдыха. Мы до сих пор в самом начале. И резко засовываю свои пальцы в трусики Абигейл. Снова вскрикивает она и хочет рефлекторно сжать ноги, но я не даю. Смеюсь, я смотрю, кто-то быстро входит во вкус. Что ж, продолжим. И мы продолжаем. О да, как мы продолжаем. Платье летит к чертям в сторону, и Абигейл остается в одном кружевном белье, сквозь которое торчат набухшие возбужденные соски. Затем она прижимает ко мне и трется ими, постановая и перебирая тонкими пальчиками по моей спине. Какая нетерпеливая. С улыбкой выдыхаю прямо в губы шатенки, а затем наклоняюсь наконец к зовущей груди.